бунт вещей. Если бы мне сказали, что туман может хлестать по какому-нибудь предмету, как морская волна, не поверил бы. Но именно так происходило с нашим славным крылатым транспортом. Я впервые в жизни ощутил твердость тумана. Казалось, что огромные комья снега наносили жесткие удары по фюзеляжу. Шаловливую куропатку швыряло из стороны в сторону. Незримая сила то подбрасывала ее вверх, то прокидывала в необозримую пропасть. По совмещенным кабине и салону с неимоверной скоростью носились различные предметы. Незакрепленные рюкзаки, пластиковая посуда, обувь и многое другое. Вначале взбесившиеся вещи попадали в кого-нибудь из участников экспедиции, а потом наносили довольно звучные удары по внутренней обшивке самолета. Самым вредным из взбунтовавшихся вещей оказался новенький, сверкающий, словно каска пожарного, походный котелок. Когда этот извращенец металлического рода вырвался из рюкзачного плена и, зацепив ухо, Педро угодил в плечо Соломона, а затем грохнул по щитку приборов, я глубоко осознал, что экспедиции действительно иногда бесследно исчезают в океанской пучине. Соломон заорал какие-то слова на непонятном языке, но было ясно — это страшное ругательство. Дурацкий котелок, видно, здорово зашиб нашего пилота. Еще крепче досталось авиаприборам. Большая часть светлячков под руками Соломона погасла. В салоне самолета осталась гореть только маленькая лампочка над входной дверкой. Темнота снаружи, темнота внутри. Даже разбушевавшиеся вещи замерли на своих местах, а проклятый котелок теперь мирно поблескивал на коленях у Стефана, будто осознав вероятную гибель в водах Атлантики. В те минуты я, кажется, стал понимать, что из себя представляет явление с затасканным литературным названием «Гробовая тишина». Она безразмерна во времени и пространстве. Она обволакивает, сковывает, завораживает. Она творит с человеком что-то необъяснимое, пробуждает неизведанное. Она всегда остается в памяти у тех, кто ее пережил. Сколько времени властвовала эта самая гробовая, даже не представляю. Первая опомнилась и восстала против нее шаловливая куропатка. Она взревела во всю свою старческую мощь и гордо и отчаянно ринулась вперед. Куда? Наверное, даже мудрый Соломон III не ведал. Оживились и рыцари мадам Авантюры. Педро вдруг забубнил что-то отдаленно напоминающее молитву. Соломон продолжил ругаться на неизвестном языке. Стефан, как нашкодившую кошку, сбросил с колен котелок и стал размышлять вслух. «Кажется, этот металлический придурок расколошматил половину приборов. Радиосвязи с землей нет, даже мне понятно. Неясно лишь, как и куда мы будем приземляться». «Или приводняться», — подсказал я. «А может, ни то и ни другое. У меня появилось ощущение, что мы навсегда останемся в этом состоянии полета. Главное, сейчас не приставай к Соломону. Только его страстное единение с шаловливой куропаткой ответит на вопросы, как и куда». Стефан вдруг вытянул руку и, не говоря ни слова, ткнул пальцем в спину Соломона. Даже в темноте было видно, как на его куртке расплывается пятно пота, приобретая очертания не то Африки, не то Южной Америки.